Теоретическая часть. Все зависит от мнения. На него оглядываются не только честолюбие и жажда роскоши, и скупость. Наша боль сообразуется с мнением. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. Сенека. Нравственные письма. 78-13. Луций Анний Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Москва. Издательство «Наука», 1977. Введение. Исследование невротического характера – существенная часть психологии неврозов. Как и все психические явления, его можно понять только в контексте всей душевной жизни в целом. Даже поверхностного знакомства с неврозом достаточно, чтобы углядеть в нем нечто очень специфическое. И все авторы, занимавшиеся проблемой нервозности, с особым интересом подмечали определенные черты характера невротика. По общему суждению, у него имеется ряд ярко выраженных черт характера, которые выходят за рамки нормального. В большинстве историй болезни фигурируют большая чувствительность, возбудимость, раздражительность, внушаемость, эгоизм, склонность ко всему фантастическому, отчуждение от реальности, а также такие более специфические черты, как властность, злобность, жертвенность, кокетливый нрав, трусость и робость, рассеянность. Не лишним будет перечислить здесь всех основных авторов, занимавшихся проблемой неврозов. Из новых исследователей прежде всего стоит упомянуть Жанне, продолжившего традиции знаменитой французской школы, и его широко известные проницательные анализы. Жанне. Пьер-Мари Феликс, 1859-1947, французский психиатр, психолог, невролог. В частности, его акцент на чувстве неполноценности невротика настолько согласуется с приводимыми мною данными, что в моих работах легко увидеть расширение значения этого важнейшего основного факта душевной жизни невротика. К тому же мои положения о единстве личности дают длительный психологический выигрыш, позволяя решить загадку двойной жизни, полярности, амбивалентности. Брейлер. Брейлер Эйген, 1857-1939. Швейцарский психиатр, ввел термин «шизофрения». Примечание Соколова. Во всех случаях при анализе психогенных болезненных состояний уже после очень короткого наблюдения обнаруживается одно и то же явление, а именно – картина невроза в целом, как и все его симптомы, находится под влиянием воображаемой, фиктивной, конечной цели и даже, можно сказать, спроектированной ею. То есть эта конечная цель обладает формирующей, направляющей, организующей силой. Ее можно понять, исходя из направления и смысла болезненных симптомов. При попытках же отказаться от такого подхода остается беспорядочное нагромождение влечений, инстинктов, компонентов, слабостей и аномалий. И тогда невроз превращается в сплошной хаос, который одних исследователей отталкивает, другие же предпринимают отважные экспедиции в эту область. Если же постоянно помнить о конечной цели, определяющей эти явления, как о каузальной финальности, то этот темный душевный механизм проясняется и читается как открытая книга. Штерн. Штерн. Вильгельм. Уильям Людвиг, 1871-1938, немецкий психолог и философ, одним из первых ввел понятие дифференциальной психологии и психологии личности. Пьер Жанне определенно был близок к такому пониманию, что видно по некоторым его классическим описаниям душевного состояния истериков, 1894. Но он не стал обстоятельно исследовать эти явления. До сих пор я описывал только общие и простые черты характера, которые в их сочетании и под влиянием определенных внешних обстоятельств могут создавать манеры и поступки своеобразного типа в любых формах. Было бы неуместно вдаваться здесь в подробности, поскольку тогда это описание стало бы больше похоже на роман нравов, чем на клиническое исследование, отмечает он. С такой установкой, которой он оставался верен вплоть до последних своих трудов, этот автор, несмотря на ясное понимание связи психологии неврозов и философии морали, не пошел в направлении их синтеза. Йозеф Брейер. Брейер, Йозеф, 1842-1925. Австрийский врач, наряду с Зигмундом Фрейдом, считающийся основателем психоанализа. Тонкий знаток немецкой философии нашел алмаз на дороге. Он обратил внимание на смысл симптома и решил расспросить о его происхождении и назначении единственного, кто мог на это ответить – пациента. Тем самым этот автор основал метод, претендующий на то, чтобы прояснить индивидуально-психологические явления с исторической и генетической точек зрения с помощью такой предварительной посылки, как детерминированность психических симптомов. То, как расширил и развил этот метод Зигмунд Фрейд, в результате чего было выдвинуто бесчисленное множество новых проблем и их решений, опробованных и вновь отвергнутых, является частью современной истории и находит как признание, так и возражение. Не столько из желания критиковать, сколько ради того, чтобы подчеркнуть собственную точку зрения, я хотел бы выделить из плодотворных и ценных достижений Фрейда три его фундаментальных воззрения, которые считаю ошибочными, так как они тормозят прогресс в понимании невроза. Первое возражение касается понимания либидо как движущей силы события в неврозе. Именно невроз, более отчетливо, чем нормальное психическое поведение, показывает, как благодаря невротической постановке цели чувство удовольствия, его оттенок и сила определяются этой целью. Так что невротик, собственно, только своей, так сказать, здоровой психической энергией может следовать соблазну получения удовольствия как такового, в то время как для невротической составляющей значимы более высокие цели. Но если перевести либидо многозначным понятием «любовь», то, умело манипулируя этими словами, ими можно описать, но не объяснить, все происходящее в мире. Благодаря такому описанию у многих создается впечатление, что все человеческие порывы прямо-таки кишат либидо, в то время как на самом деле счастливый искатель извлекает только то, что он туда заранее вложил. Последние интерпретации создают впечатление, что фрейдовское учение о либидо с огромной скоростью сближается с нашими положениями о социальном чувстве и стремлении к личностному идеалу – идеальное «я», что можно только приветствовать в интересах растущего взаимопонимания. В качестве невротической постановки цели мы обнаружили повышение личностного чувства, простейшая формула которого распознается в преувеличенном мужском протесте. Формула «я хочу быть полноценным мужчиной» — это руководящая фикция, так сказать, фундаментальная апперцепция, Иерусалим. Иерусалим Вильгельм, 1854-1923, австрийский историк, психолог, педагог. В любом неврозе, где она в большей степени, чем применительно к нормальной психике, притязает на то, чтобы обладать ценностью реальности. И этой руководящей идее подчиняются также либидо, сексуальный инстинкт и склонность к перверзии, откуда бы они ни происходили. Ницшевские понятия «воля к власти» и «воля к видимости» во многом согласуются с нашей концепцией, которая в некоторых точках соприкасается со взглядами Фире и более ранних авторов, полагавших, что чувство удовольствия коренится в ощущении власти, а не удовольствие в ощущении бессилия. Фире, Шарль Самсон, 1852-1907, французский врач, занимался в частности гипнозом. Второе возражение касается основного воззрения Фрейда на сексуальную этиологию неврозов. Очень близко к этим взглядам подошел Пьер Жане, когда поднял такой вопрос. Должно ли восприятие пола быть центром, вокруг которого выстраиваются другие психологические синтезы? Удобство применения сексуального образа вводит в заблуждение многих людей, особенно невротиков. У мистиков, например, у Баадера, часто встречается нечто подобное. Баадер, Франц Ксавер фон, 1765-1841. Немецкий философ и теолог. Сам язык с его склонностью к образности расставляет рискованные ловушки простодушному исследователю. Психологи не должны дать себя обмануть. Сексуальное содержание в невротических феноменах происходит преимущественно из идеального противопоставления «мужское-женское» и возникает в результате изменения формы мужского протеста. Сексуальный стимул в фантазии невротика, как и в его жизни, обусловлен постановкой мужской цели, и по своей сути это не инстинкт, а понуждение. вся картина сексуального невроза есть притча, в которой отражается дистанция пациента от его фиктивной мужской конечной цели и то, как он пытается эту дистанцию преодолеть или увековечить. Странно, что Фрейд, тонкий знаток символического в жизни, не сумел разобраться с символическим в сексуальной апперцепции. Распознать сексуальное как жаргон, как modus dicendi. Способ выражения. Латынь. Но мы сможем понять это, если примем во внимание его третье основное заблуждение, а именно предположение о том, что невротик будто бы находится под принуждением инфантильных желаний. Прежде всего, желания инцеста, которые оживают каждой ночью, теория сновидений, а также при определенных обстоятельствах в действительности. На самом деле все инфантильные желания сами по себе уже находятся под принуждением фиктивной конечной цели и сами носят характер направляющей, но все-таки подчиненной мысли. В силу экономичности мышления они являются очень подходящими символами для психологических расчетов. Больная девушка, которая все свое детство, чувствуя особую незащищенность, льнет к отцу и при этом хочет превзойти мать, при случае может уместить эту психическую констелляцию в инцестуозную притчу, как если бы она хотела быть женой отца. Конечная цель при этом уже задана и действует — избавиться от чувства незащищенности, а это возможно только если она будет с отцом. Ее психомоторика, ее бессознательно действующая память отвечают на любое ощущение незащищенности одной и той же агрессии, подготовительной установкой бегства к отцу, как если бы она была его женой. Там, при отце, у нее будет то более высокое личностное чувство, которое и было ее целью, и которое она позаимствовала у мужского идеала детства. То есть там она получит сверхкомпенсацию своего чувства неполноценности. Она действует символически, когда пугается любовного ухаживания или брака. Ведь то и другое угрожает принижением ее личностного чувства. Ведь в том и другом она видит больше трудностей, чем находясь при отце, и ее позиция готовности целесообразно направляется против женской судьбы, заставляя ее искать безопасность там, где она находила ее всегда — у отца. Она применяет некий искусный трюк, руководствуется бессмысленной фикцией, но тем самым может наверняка достичь своей цели — уклониться от женской роли. И чем больше ее чувство незащищенности, тем сильнее она цепляется за свою фикцию, принимает ее почти буквально. А поскольку человеческое мышление легко склоняется к символической абстракции, то пациентке, а при некотором усилии и аналитику, удается иногда осуществить стремление невротиков, обезопасить себя, ухватить символический образ инцестуозного влечения, получить превосходство, как это было при отце. Фрейд вынужден был усматривать в этом процессе, направленном на некую цель, оживление инфантильных желаний, потому что он представлял последние как движущие силы. Мы же распознаем в этом инфантильном способе работы, в обширном применении защитных вспомогательных конструкций, каковыми можно считать невротическую фикцию, в этой всесторонней, далеко простирающейся моторной подготовке, в сильной тенденции к абстракции и символизации, рациональные средства невротика, стремящегося обрести безопасность, повысить свое личностное чувство, осуществить мужской протест. Невроз показывает нам исполнение ошибочных намерений. Любые помыслы и поступки можно ретроспективно проследить вплоть до детских переживаний. По Фрейду, в регрессии душевнобольной ничем не отличается от здорового. Кроме одного, первый опирается на далеко зашедшие заблуждения, принимает неправильную позицию в жизни. Но регрессия, тем не менее, это нормальный случай мышления и действий. Если добавить к этим критическим замечаниям вопросы, как возникают невротические явления, почему пациент хочет быть мужчиной и беспрестанно пытается доказать свое превосходство, откуда у него потребность в более сильном личностном чувстве, почему он идет на такие издержки ради достижения безопасности, короче говоря, если мы зададим вопрос о главной причине этих ухищрений невротической психики, то любое исследование даст следующий ответ. В начале развития невроза стоит угрожающее чувство незащищенности и неполноценности, и оно властно требует направляющей, надежной, успокаивающей целевой установки, конкретизации цели превосходства, чтобы сделать жизнь сносной. Сущность невроза состоит в увеличенном расходовании имеющихся психических средств. Среди них на первый план выступают вспомогательные конструкции и шаблоны мышления, действий и желаний. Ясно, что такая психика, находясь в особенном напряжении, ради возвеличивания личности, обращает на себя внимание из-за очевидных затруднений при встраивании в общество, в профессиональную сферу и в любовные отношения, не говоря уже об однозначных невротических симптомах. Ощущение, что у него есть слабая точка, овладевает невротиком настолько, что он, сам того не замечая и напрягая все силы, воздвигает защищающую надстройку. При этом обостряется его чувствительность, он научается обращать внимание на такие связи, которые от других людей ускользают, он усиливает свою осторожность, начинает предчувствовать все возможные последствия любого дела или переживания, он пытается дальше слышать, дальше видеть, становится мелочным, ненасытным, бережливым, старается все больше расширить границы своего влияния и власти во времени и пространстве, и при этом теряет непредубежденность и душевный покой, которые только и гарантируют психическое здоровье и активную деятельность. Все больше усиливается в нем недоверие к себе и к другим. В нем берут верх зависть, злоба, агрессивные и жестокие наклонности, которые должны создать ему перевес над окружающими. Или же он пытается пленить, покорить других людей своим преувеличенным послушанием, подчинением и смирением, которые нередко вырождаются в мазохистские черты. То и другое, и повышенная активность, и преувеличенная пассивность есть искусные трюки, которые инициируются фиктивной целью, усилением власти, желанием быть вверху, мужским протестом. Преувеличивая отдельные жизненные проблемы, независимость, осторожность, чистоплотность и так далее, невротик нарушает связь с жизнью и оказывается на ее бесполезной стороне, там, где мы сталкиваемся с трудновоспитуемыми, с нервнобольными, преступниками, самоубийцами, извращенцами и проститутками. Кречмер недавно описал картины душевных расстройств, относящихся к шизотимическому кругу, и они полностью тождественны изображенным мною, настолько, что он сам в одном месте отмечает, что подобные типы иногда можно описать как проявление нервозного характера. Кречмер Эрнст, 1888-1964. Немецкий психиатр и психолог. Создал типологию конституции и определил ее связи с психическими расстройствами. Тот, кто знаком с изложенными далее данными о неполноценности органов, без труда распознает в его шизотимических типах то же самое. Результаты дальнейших исследований этого автора, особенно данные по физиогномике, могут только радовать. Если они подтвердятся, то врожденную неполноценность органов можно будет буквально считывать с лица пациента. Правда, пессимизм Крепелина, сковывая Кречмера, как и всю современную психиатрию, мешает ему положительно оценить обучаемость людей с органической неполноценностью. Крепелин Эмиль Вильгельм Магнус Георг, 1856-1926. Знаменитый немецкий психиатр. Основоположник классификации психических заболеваний. Ввел в научный оборот множество психиатрических терминов и понятий. Известен также своей педагогической деятельностью. Итак, мы подошли к тем психическим явлениям, обсуждение которых и составит содержание данной работы, к невротическому характеру. У невротиков нет каких-то совершенно новых черт характера. У них ни одной черты, которую нельзя было бы обнаружить у людей с нормальной психикой. Но невротический характер бросается в глаза и во всеуслышание заявляет о себе, хотя иногда он становится понятным и врачу, и пациенту только в процессе анализа. Невротический характер будто всегда настороже. Он как некий форпост. Он словно пытается установить связь с окружающим миром и с будущим. Если представить эти его далеко простирающиеся психические готовности как чувствительные зонды, то становятся понятными борьба невротика с его проблемой, его раздраженный инстинкт агрессии, его беспокойство и нетерпение. Эти зонды как будто ощупывают все явления окружающего мира и непрерывно испытывают их с точки зрения пользы или вреда в отношении поставленной цели. Психические готовности настойчиво толкают к скрупулезному измерению и сравнению, и, будучи всегда начеку, пробуждают страх, надежду, сомнение, отвращение, ненависть, любовь, всякого рода ожидания, пытаясь защитить психику от любых неожиданностей и от ослабления личностного чувства. Они создают самые периферические двигательные наработки. Они всегда мобильны, всегда готовы предотвратить любое унижение. Эти психические готовности движимы внутренним и внешним опытом. Они испещрены следами воспоминаний о пугающих и утешительных переживаниях и преобразовали память о них в автоматизированные навыки. Категорические императивы второго ранга, они предназначены не ради собственного осуществления, но в конечном итоге ради возвышения личности, и они пытаются делать это, помогая прокладывать направляющие линии в беспокойстве и неопределенности жизни, создавать и разделять правое и левое, верх и низ, правильное и неправильное. Обостренные черты характера отчетливо обнаруживаются в невротической предрасположенности детской души, когда они дают повод ко всяким странностям и причудам. Еще более отчетливо они проступают тогда, когда после какого-то сильного унижения или возникшего вдруг противоречия относительно собственного превосходства, предохранительная тенденция шагает еще дальше и вызывает к жизни некие симптомы в качестве новых эффективных трюков. Они многократно отрабатываются по образцам и примерам, и их задача заключается в том, чтобы в любой новой ситуации инициировать борьбу за личностное чувство и создавать видимость победы в ней. Поводом для того, чтобы запустить их в действие, является повышение аффекта и снижение порога раздражимости по сравнению с нормальной психикой. Само собой разумеется, что невротический характер, как и нормальный, строится из того материала, который изначально имеется в наличии, из психических побуждений и опыта функционирования органов. Все эти привязанные к внешнему миру психические готовности становятся невротическими только в том случае, когда предстоит принять решение, когда внутренняя нужда усиливает предохранительную тенденцию, а последняя более эффективно формирует черты характера и мобилизует их, когда фиктивная цель в жизни становится более догматичной и усиливает соответствующие чертам характера вторичные направляющие линии. Затем начинается гипостазирование характера. От латинского «гипостазис» — «застой». Здесь в смысле «окостенение», «затвердевание». Примечание Соколова. Он превращается из средства в цель, что приводит к его обособлению, а своего рода освещение придает ему неизменность и неприходящую ценность. Невротический характер не может приспособиться к реальности, так как он работает на недостижимый идеал. Он есть продукт и средство предубежденной, исполненной недоверия психики, которая усиливает его направляющую линию, чтобы избавиться от чувства неполноценности. Эта попытка обречена на неудачу вследствие внутренних противоречий или своей ошибочности, либо она разбивается о культурные барьеры или права других людей. Как ощупывающие жесты, обращенная назад поза, положение тела при агрессии, мимика являются средствами выражения и передачи информации, точно так же и черты характера, особенно невротические, служат психическими средствами и формами выражения для того, чтобы производить жизненные расчеты, занять какую-то позицию, обрести фиксированную точку в хаосе бытия и тем самым достичь защищающей конечной цели, чувства сверхполноценности или не допустить провала. Таким образом, мы разоблачили невротический характер как служащий фиктивной задаче и установили его зависимость от конечной цели. Он не произрастает сам по себе из каких-то биологических или конституциональных первичных сил, а получает направление и ход благодаря компенсирующей надстройке в психике, а также своей схематичной направляющей линии. Невротический характер формуется под прессом неуверенности. Его склонность к персонификации есть сомнительный успех предохранительной тенденции. Благодаря целевой установке линия невротического характера приобрела задачу влиться в линию превосходства, и в результате любая черта характера своей направленностью показывает нам, что она пронизана стремлением к власти, которая пытается сделать из нее безошибочное средство для исключения из жизненных переживаний любого длительного унижения. В практической части будет показано, как невротическая схема порождает особые психопатологические констелляции и именно посредством захватывания невротическим характером определенных переживаний, то есть посредством невротической жизненной техники.